Внутри комнаты Гарри заметил двух женщин. Одна была очень атлетически сложенная блондинка, одетая в черную рубашку и джинсы. Другая была привлекательной брюнеткой, одетой в черную рубашку на пуговицах и пару красивых нарядных брюк. Обе они были великолепны, даже в комнате рядом с Натали, что было по меньшей мере подвигом. «Это Джемма Симмонс», — сказала Натали. «Приятно познакомиться, мистер Кент», — сказала Джемма с улыбкой. Судя по всему, Джемма была ненамного старше его самого. Он потянулся, чтобы поцеловать руку Джеммы. «Мне очень приятно, и это Гарри», — ответил Гарри. «А это Бобби Морс». Бобби улыбнулась Гарри и выглядела так, будто ест леденец в глазу, хотя в этот момент Джемма была гораздо более скрытной, чем она сама. «Я тоже рада с вами познакомиться», — сказала Бобби. «Я должен сказать, что Нат недооценила тебя, но опять же, она мастер недооценивать такие вещи, как это». Они поздоровались друг с другом. Натали откашлялась, и Джемма подошла к сумке, чтобы что-то вытащить. Гарри было любопытно, что же это такое, и Джемма была только рада дать ему ключ к разгадке. «Хорошо», — сказала Джемма. «Мы обнаружили этот дневник около 6 месяцев назад с таинственными отметинами. Мы еще не видели ничего подобного, и Натали думает, что вы могли бы точно определить, что это такое, и какова цель. Если вы позволите мне взглянуть на него», — сказал Гарри Джемме. «А да, конечно», — сказала Джемма. Гарри взглянул на дневник. Излишне говорить, что это вызвало еще несколько вопросов, во всяком случае, больше, чем любые ответы. Судя по всему, он был инопланетного происхождения. Кто-то оставил его на Земле примерно в то же время, что и Вторая мировая война, заметил Гарри. Он предшествовал первому официальному контакту инопланетян на Земле в Розуэлле по меньшей мере на несколько лет. «Ну и что ты об этом думаешь?» – спросила Бобби. «Ну, это одна часть головоломки», – сказал Гарри. Натали только улыбнулась ему. Она знала, что интерес Гарри будет захвачен таким предметом. Теперь, когда он был у нее в руках, она его вытащит. «Ну тогда я надеюсь, что вы поможете нам найти другие предметы», — сказала Натали. «Самое главное — владелец или владельцы журнала». «Ты только подумай», — сказала Джемма. «Если мы раскроем их секреты, то сможем раскрыть часть нашей истории, которая была похоронена». Гарри решил на минутку заглянуть в дневник. Хотя он мог бы сделать грубый перевод, было бы неразумно раскрывать ему свои знания. Особенно учитывая тот факт, что Гарри будет делать только предположения. «Вы не возражаете, если я возьму это себе? У нас уже есть его копия», — сказала Бобби. «Я надеялась, что вы возьмете его и изучите более внимательно», — добавила Натали. «Это оригинал, я так и думал, что ты сможешь что-то сделать из этого. Ты очень веришь в меня», — сказал Гарри. «Учитывая твою способность выбирать вещи, которые многие пропустили бы, я не думаю, что вера не оправдана», — сказала Натали. Гарри только улыбнулся ей. «Одна из вещей, которые были любопытны Гарри, это ее цель. Она пришла к нему с этим дневником. Он всегда считал, что Натали Рашман не так проста, как кажется на первый взгляд, и порой она испытывала его сильнее, чем другие ученики». Гарри высказал несколько досужих мыслей о том, чтобы совать нос в личную жизнь своего учителя, и чуть не нажал на спусковой крючок. Теперь он гадал, что же это за Натали, если это ее настоящее имя, в какую игру она играет. Он уже начал собирать по кусочкам кое-что интересное. Чрезвычайно напряженное воскресенье Гарри продолжалось, когда он встретился с Клэр за обедом. Они вдвоем устроились в углу уединенного кафе друг с другом. «Итак, Константин думает, что у нее есть зацепка на кого-то достойного носить шлем», — сказала Клэр. «Ну и что, Юстбе, осторожнее с ним, ее она будет первой, кто скажет вам, что она из тех людей, которые не приносят ничего, кроме неприятностей. И она побывала в аду и обратно. Почему у меня такое чувство, что это буквально?» — спросил Гарри. Клэр только слегка улыбнулась сыну. «Может быть, потому что это так», — сказала Клэр. «Не знаю, что в ней такого, но у меня от нее мурашки по коже бегают. Но я думаю, что это хорошо, если есть кто-то достойный принять мантию. Я просто не чувствую себя комфортно с тем, что потребуется, чтобы добраться до этого момента. Я знаю, что делаю», — сказал ей Гарри. «Да, я знаю», — сказала Клэр. «О, и это время года, когда Лига думает о новых рекрутах. И ваше имя попало в шорт-лист потенциальных новых участников». «МММ, интересно», — сказал Гарри. «Особенно если учесть, что я занимаюсь этим всего несколько месяцев. А Хелена и Уит не занимаются этим еще дольше», — но я уверен, что они уже рассматриваются. Я не знаю», — сказала Клэр. Клэр обратила внимание на тот факт, что Гарри довольно холодно относился к Лиге в последнее время, по крайней мере, как к единому целому. Он ладил с отдельными членами клуба, ну, во всяком случае, с большинством из них. Но после всей этой неудачной симуляции была воздвигнута стена, и Клэр не могла винить ее за это. «Я работал над побочным проектом с мисс Рашман», — сказал Гарри. «Она твоя учительница», — спокойно ответила Клэр. «Нет, ничего подобного», — сказал Гарри. «По крайней мере, пока нет, но кто знает, что может ждать нас в будущем». Гарри полез в сумку и достал оттуда книгу в кожаном переплете, которую ему дала Натали. Брови Клэр поползли вверх, и она едва могла в это поверить. «Это криптонский язык», — сказала Клэр. «А вы не знаете, кому он принадлежит?» Клэр с сожалением покачала головой. Шифры были знакомы, и некоторые из них были иностранцами. Почти как какой-то двойной секретный код, как в армии. Клэр ничего не знала об этом, но у нее было довольно хорошее предчувствие того, кто может иметь хорошую идею. «Мне пора взять тебя с собой в крепость». «Крепость одиночества?» – спросил Гарри. «Да», – сказала Клэр. «Ты и Кара – это одно и то же, Ботхит – это ваша история, а также моя. И я думаю, что мы сможем собрать воедино всю необходимую информацию из архивов, хранящихся глубоко в крепости», – с улыбкой ответил Гарри. Он действительно подумал, что было бы неплохо, если бы они отправились в крепость одиночества, чтобы выяснить происхождение этого дневника. Гарри хотел посмотреть на него, но он уважал Клэр за то, что у нее были причины не показывать ему этого. «А когда мы поедем?» — Клэр ответила ему улыбкой. Несмотря на то, что Гарри пытался вести себя отстраненно, она заметила, как в глубине его изумрудных глаз вспыхнул огонек нетерпения. Это напомнило Клэр ее подруге по поведению, но Клэр отодвинула эту горькую мысль на задворки сознания. «Сейчас самое подходящее время. Наконец-то, Кара не могла поверить, что это происходит на самом деле. Она собиралась увидеть крепость одиночества, и она оглянулась через плечо, где Гарри и Клэр летели рядом с ней. Они двигались сквозь холодные ветры Арктики, хотя на самом деле холод их не беспокоил. «Приготовьтесь», — предупредила Клэр Кару и Гарри. «Взволнован, не так ли?» — спросил Гарри. «А разве это не так?» — спросила Кара. «А ты как думаешь?» Все трое прошли через потайной вход в крепость. Они были окружены маленьким кусочком криптона, хотя Гарри смог поближе рассмотреть его в бутилированном городе Кандаре. В конце концов, им придется вернуться к чему-то еще, но прямо сейчас Гарри было любопытно узнать о дневнике и его таинственное содержание. На трехмерной голограмме появилось изображение привлекательной женщины со светлыми волосами и темно-синими глазами. Женщина расплылась в теплой улыбке. «Кара, я рада, что ты пришла», — сказала Лара. «Тетя Лара, я так рада снова тебя видеть», — сказала Кара. «Да, я только хотела бы, чтобы ты был с Клэр с самого начала», — сказала Лара. «И ей потребовалось достаточно много времени, чтобы привести тебя в крепость для визита». Лара повернулась к молодому человеку, стоявшему рядом с Карой, и заметила, как он красив. Учитывая близость этих двоих, Лара задалась вопросом, нашла ли Кара наконец свою пару на земле. С ней было очень трудно сравниться, учитывая, что она была зачата естественным путем на Криптоне. «А ты не собираешься представить меня своему другу?» — спросила Лара. «Это мой сын, Харел», — сказала Клэр. «Так и есть, ну, это долгая история». «Именно так», — усмехнулся Гарри. «Очень приятно с вами познакомиться. Воистину, красота течет в семье моей матери со всех сторон. Да, я тоже рада познакомиться с тобой, Хар», — сказала Лара. «Я должен тебе кое-что показать, и моя мама сказала, что я могу найти ответы здесь», — сказал Гарри. Книга в руках Гарри привлекла внимание Лары. Она не могла поверить своим глазам. Неужели эта книга всего добралась до земли? О, у Лары кружилась голова от предвкушения. «Джор-Эл», — закричала Лара, — «ты видишь то же, что и я». Джор-Эл вскочил на ноги. После того, как он завершил обучение Клэр, он освоился в роли искусственного интеллекта, который управлял крепостью одиночества. «Потерянный дневник Литы Зод?» — спросил Джор-Эл. «Кто такая Лита Зод?» — спросил Гарри. Здесь Кара разволновалась, хотя Клэр была примерно так же озадачена, как и Гарри. Хотя от одного имени Зод по спине Клэр пробежали мурашки, учитывая, что у нее был плохой опыт общения с криптонианами с таким именем. «Только один из самых награжденных военачальников за всю историю Криптона», — сказала Кара. «Я понятия не имел, что она посещает Землю. Ее семья была частью вооруженных сил Криптона на протяжении многих поколений. Хотя она была первой женщиной, сделавшей это, она открыла двери для всех желающих, в том числе и моя тетя пойдет служить в армию. «Так что же она сделала, чтобы ее так украшали?» – спросил Гарри. «Она остановила расу инопланетян, известных как предел, от вторжения на Криптон», – объяснил Джор-Эл. «Предел – это раса, которая проникает на планеты, используя своих передовых агентов, чемпиона, выбранного Скоробеем, чтобы интегрироваться в общество. В течение нескольких поколений они становятся самодовольными и зависимыми от досягаемости, поскольку они медленно крадут ресурсы планеты. Элита остановила их», — сказала Кара с плохо скрываемым благоговением. «Этот дневник показывает, что после того, как она с позором отправила руку, она отправилась на Землю», — сказал Джор-Эл. «Хотя то, что случилось с ней после события, которое вы назвали Второй мировой войной, остается загадкой. Учитывая долголетие криптонианцев под желтым солнцем, она вполне может быть все еще там. Но ей наверняка должно быть любопытно, что на эту планету прибыли еще несколько криптонианцев, включая ее собственного потомка», — спросила Клэр. «Я этого не знаю», — сказал Джор-Эл. «Но этот дневник — часть нашей истории, в нем рассказывается о том, что случилось с одним из наших величайших чемпионов», — сказала Лара. «Здесь говорится, что Лита подружилась с женщиной по имени Пегги Картер», — сказал Гарри, читая перевод. «Пегги Картер, она работала с программой Капитана Америки во время Второй мировой войны и была намного раньше своего времени. Я думаю, что Диана также работала с агентом Картером. Я удивляюсь, что Диана и Лита знали друг друга. Может быть, тебе стоит спросить об этом Диану в следующий раз, когда ты ее увидишь», — сказала Клэр. «Или это сделаю я, когда подвернется случай, и я дам тебе знать, что она скажет». Клэр также, как Гарри и Кара, интересовалась судьбой Литы Зод. И если бы она все еще могла тайно жить среди людей по сей день. Где-то вдалеке послышались крики. Троица почувствовала, что самолет угнали, так что это маленькое путешествие по истории человечества и Криптона придется подождать. Несколько вооруженных людей в масках поднялись на борт самолета. Крики пассажиров и вопли паники заставили всех напрячься. Главарь группы направил пистолет на одного из пассажиров, находившихся в передней части самолета. «Не забудь поднять его в воздух», — он залаял. «Или я вышибу этой даме мозги». Лейс просто закрыла глаза и застонала. «Тебя обыскивает управление транспортной безопасности за пару пинцетов, и все же эти засранцы сели в самолет. С другой стороны, безопасность, идущая отсюда, была немного более слабой, чем безопасность в Соединенных Штатах. Мужчины в масках спустились по трапу самолета и начали угрожать женщинам. «Мы собираемся сделать так, чтобы люди услышали наше сообщение», — сказал он. «Это же Лейс Лейн. Кто же это?» «Этот американский репортер». Лейс потянулась за чем-то под своим столом. Один из громил схватил ее за запястье и потянул вверх. Мужчина резко развернулся и приставил пистолет к виску Лейс. Лейс, будучи Лейс, оставалась холодной под лицом огня и просто ждала своего момента. «Стой спокойно и не делай ничего смешного. Мы могли бы позволить вам жить достаточно долго, чтобы сообщить о нашем сообщении. И это послание вам, империалистические американские собаки, не заставит нас замолчать. Мы будем подниматься. Истинное лицо Косней восстанет вновь. Я не думаю, что ты вообще вернешься домой», — сказала Лейс. «О, ты считаешь себя такой умной, хорошенькая маленькая американка», — сказал один из мужчин с усмешкой. «Тебе лучше встать на колени перед теми, кто выше тебя». «Да, этого не случится». Внезапно самолет остановился в воздухе, и двое мужчин в масках почти встали, разинув рты. Лейс внимательно посмотрела на сцену, разыгрывающуюся снаружи, и заметила, что супердевушка и суперженщина парили снаружи, и они остановили самолет. Отвлечение внимания позволило супермену проскользнуть за спину террористов и уничтожить их одним плавным движением. Они падали, как костяшки домино. Лейс уперлась здоровым локтем в голову придурка, который держал ее, и сбросила на землю. Лейс для пущей убедительности пнула его в лицо. «Ну и чудно же я тебя здесь встретил», — сказал Супермен. «Ты что, нарываешься на неприятности? Беда продолжает преследовать меня, как ты знаешь», — сказала Лейс. Очевидно, запретительный судебный приказ не действовал. На лице Гарри промелькнула улыбка. Один из громил получил удар слева по лицу. Мужчина рухнул на землю у ног Гарри. «Супердевушка, властная девушка и суперженщина находятся снаружи, — сказал Гарри всем. «Они позаботятся о том, чтобы ты благополучно вернулась домой, и эти ребята благополучно попадут в камеру». Они вернулись в Daily Planet, а Кара, Гарри и Клэр снова облачились в свои гражданские наряды. Лейс просто расплылась в улыбке, когда поднималась по ступенькам в свой главный офис. У нее был тот почти смертельный адреналин, который всегда посещал Лейс в самые неподходящие моменты. «Итак, это был уже 9-й раз в этом году, когда я была на самолете, где террористы захватили его», — сказала Лейс. «Неужели именно это и произошло?» Из-за угла появилась Мэри Джейн. Она пропустила поездку, и очевидно, Лейс попала бы в эту ситуацию, независимо от того, была бы она там или нет. «Да», — ответила Лейс. «Ничего страшного, девушка с обложки. Я должен был дать Аргусу свои показания, и тогда они были приняты. Шакал — это так называемые борцы за свободу Косни. Они действительно активизируют свою игру. Они не получили то, что хотели в прошлый раз и сейчас». «Значит, ты в порядке?» — спросила Клэр. «Смолвиль, для меня это еще один рабочий день», — сказала Лейс. «Со мной все будет в порядке. Ну, я не буду, если пропущу этот срок, но в остальном, я буду в порядке». «Как скажешь», — ответила Клэр. «Я так и сказала», — парировала Лейс. «Я вернусь позже», — сказал Гарри. «Мы с Карой едем в Готэм, там у нас есть друзья, с которыми мы должны встретиться. И кто знает, чем еще мы займемся». Лейс улыбнулась, она знала, что Гарри вернется позже, и она будет готова принять его. Для Гарри было бы лучше уйти. Не то чтобы ей не нравилось общество Гарри, просто Лейс нужно было написать эту историю. Поэтому сейчас отвлечься было не лучшим решением для Лейс. «Поговорим позже», — сказала ей Кара. Гарри и Кара ушли из офиса, а Клэр осталась висеть на плече Лейс, как наседка переросток. Лейс только улыбнулась. «Смолвиль, если ты здесь не для проверки орфографии, мне нужно немного места», — сказала Лейс. «На самом деле, у меня есть своя история, чтобы продолжить», — сказала Клэр. «Поговорим позже». Лейс отмахнулась от заявления Клэр и позволила женщине уйти. Сегодня все могло бы пойти совсем по-другому. Однако Лейс никогда не стала бы работать репортером, если бы хотела жить в безопасности. Она сообщала новости, и люди, которых она разоблачила, угрожали разбить Лейс лицо. Барбара Гордон упорно трудилась, убирая книги в публичную библиотеку Готэм-Сити. Время от времени у них появлялись новые тексты, а также некоторые книги были сняты с полок из-за жалоб людей на то, что содержание в указанных книгах было проблематичным. С чем Барбара не согласилась, потому что книги должны были процветать, даже если их содержание было неудобным. Общество, где все были вынуждены быть нечестными из-за политической корректности, было тем, что просто заставляло людей причинять боль. Но, несмотря ни на что, некоторые люди лучше скрывали свою истинную природу, чем другие. Внезапно все книги на полке расставили рядом друг с другом, каталогизировали и расставили в должном порядке. Барбара повернулась и оказалась лицом к лицу с Гарри. «Уже так поздно?» – спросила Барбара. «Ты много работаешь», – сказал Гарри. «О, знала ли когда-нибудь об этом Барбара? Она работала так усердно, что это было почти до костей». Гарри жестом пригласил Барбару следовать за ним через библиотеку. Гарри щелкнул пальцами, и все вокруг загудело. Барбара подняла бровь. «Не волнуйся, никто не подслушает наш разговор», — сказал Гарри. «Я хочу поговорить с тобой, а Кара ждет снаружи». «О, так о чем же?» — спросила Барбара. «Пару недель назад», — ответил Гарри. «Триумфальное возвращение Бэтгерл в Готэм-Сити». Барбара подумала, что отрицать это бесполезно. Она знала, что Гарри не из тех, кто выбалтывает ее секрет. «И она была более публичной, чем когда-либо прежде», — сказал Гарри. «Потому что все эти инциденты, которые приписывались Бэтвумен, это были все вы, не так ли?» «Кое-что из того, что было приписано Бэтмену», — сказала Барбара. «Я буду честен, это Васан импульсивный в ту ночь. Точно так же, как это было импульсом все те годы назад, когда я впервые надела образ Бэтгерл. Но я не мог стоять в стороне и ничего не делать с моим отцом, на которого нападают эти мотыльки». «И ты не должна», — сказал Гарри. «И ты это знаешь. А команда?» — спросила Барбара. «О, я все об этом знаю, и я польщен. Что ты хочешь, чтобы я присоединился? И Бикка собирается спросить меня о титанах, я уверен. Но на данный момент я просто сосредоточен на завершении своего образования здесь, в Готэм-Сити. Может быть, в будущем я изменю свое мнение. Может быть, ты так и сделаешь», — сказал Гарри. «Приглашения открыты. При той скорости, с которой вы набираете людей, «У вас будет больше людей, чем у Лиги», — сказала Барбара. Гарри усмехнулся честной оценке Барбары. Он положил руку ей на плечо, но рыжеволосая женщина даже не вздрогнула, а скорее улыбнулась. «Может быть, это и есть идея», — заметил Гарри. «Может быть, мы окажемся сильнее, чем предполагала Лига. Быть больше, чем Лига может быть», — честолюбив, — сказала Барбара. «Мне это нравится». Теперь, когда все книги были в порядке, она решила проверить, что там написано. Они спустились по ступенькам бок о бок, а Кара осталась ждать у подножия лестницы. «Это Кара», — сказал Гарри. «Очень приятно познакомиться», — сказала Барбара. «О, я кое-что слышала о тебе от Гарри», — сказала Кара. «И я тоже рада, что наконец-то познакомилась с тобой и чтобы быть в Готэм-Сити смена темпа из Смолвиля». «О, вы живете на ферме, не так ли?» — спросила Барбара. «Ну и как тебе это нравится?» «Все нормально», — сказала Кара. «Это должно быть действительно здорово», — воскликнула Барбара. Кара усмехнулась, увидев возбуждение другой девушки. Честно говоря, некоторые люди посмеялись бы над ней из-за того, что она была так взволнована некоторыми из самых земных вещей на Земле. Так что все по-честному. Просто подумай об этом, свежий воздух, никаких проблем с городом, просто тишина и одиночество, и вставать рано, чтобы сделать работу по дому, сказала Барбара. И не нужно беспокоиться о том, чтобы пройти 10 шагов от вашей двери и быть почти в середине последнего заговора в газовой Готэм или в середине войны банд. Барбара остановилась и поняла, как горько это прозвучало. «О, я люблю Готэм, но иногда это может быть немного слишком», — сказала Барбара. «Может быть, тебе нужен отпуск», — предположила Кара. Барбара подумала, что это предложение имеет некоторое достоинство. Она, Гарри и Кара шли по улице, оживленно беседуя. Скоро они присоединятся к своим друзьям. Трио Барбары, Кара и Гарри встретились с довольно милой группой молодых женщин. Артемида, Затанна, Сара, Дина и Бет присоединились к ним. Как только Бет встретилась взглядом с Гарри, она не смогла удержаться от комментария. «И так интересно, что мне придется сделать, чтобы получить это второе свидание с тобой?» – спросила Бет. Все за столом засмеялись над уверенным заявлением Бет. «Ты не можешь отрицать, что она охотница за деньгами», — сказала Артемида. «Да, из тех женщин, которые знают, чего хотят», — сказала Сара. «Ты должен это понять, когда захочешь», — ответил Гарри. «К сожалению, с этим придется подождать», — сказала Бет. «В этом месяце я занята, и никогда не рано начинать думать о колледже. Тем более, что места в КЦУ заполняются быстро». «Я знаю», — сказала Барбара. «Но, конечно, учитывая, что твой дядя входит в правление, разве ты не можешь встать на ноги?» «Если бы», — сказала Бет, — «мои оценки должны быть на высшем уровне, потому что я должен соответствовать этому наследию. Тетя Кэти, Кейт, все остальные, они все были лучшими в том, что они делали, моя семья полна сверхуспевающих. Но ничто не достигается без небольшого расслабления», — сказала Дайна. «Потому что ты очень хорошо усвоил урок», — сказала Сара, — «учитывая, как ты учился в колледже». Она сказала это очень добродушно, но Дайна только покачала головой. Сара только улыбнулась и похлопала сестру по колену. Гарри и Кара наклонились к ней, и Барбара заглянула внутрь. «Именно поэтому я и попросил Бет немного расслабиться, ну потому что никому не нужно проходить через то, через что прошла я», — сказала Дайна. «Серьезно, я ведь не была такой уж плохой, правда?» «Немного», — ответила Барбара. «Но ты многого добился, и вы можете помочь во многих отношениях. Я всегда могу обратиться к вам за своими проблемами, так что это следующий шаг». Дайна расслабилась на краю стола. Гарри только улыбнулся, но разговор был прерван писком часов Дайны. «Рабочий звонок?» — спросила Сара. «Что-то вроде этого», — ответила Дайна. «Ладно, только не задерживайся допоздна», — сказала Сара. «И я уверена, что услышу об этом позже, если это будет что-то серьезное». Дайна попрощалась с ней и прошла через стол. «Итак, вы готовы к середине семестра?» — спросила Бет. «Да, пожалуй, настолько готов, насколько это вообще возможно», — сказал Артемис. «Но до них еще около месяца пути, но ведь они не так уж и плохи. Только когда учителя проскальзывают что-то, что, как ты клялся, никогда не было покрыто в классе или было покрыто мимоходом», — сказала Барбара. «Я рад, что у меня фотографическая память. Некоторые из нас не настолько благословенны», — сказала Артемида. «Маминой она гордится тем, как я справляюсь, но я не хочу разбиться и сгореть, на меня очень сильно давит. И папа тоже, хотя он все еще в пути», — сказала Затанна. Затанна нервничала, учитывая, что это был ее первый раз за пределами домашнего обучения. К счастью, Хелена была рядом, чтобы помочь ей, а Бетта и Артемида были хорошей сетью поддержки. Через пару месяцев Затанна, наконец, вошла в колею, и она была счастлива. «Жаль, что Хелена не смогла присоединиться к нам», сказала Затанна, меняя тему разговора. «Но она же что-то делает со своим отцом. Я не хотела совать нос не в свое дело», сказала Бет. «И все же я собираюсь это сделать». Люди вокруг стола засмеялись, и Бет только смущенно улыбнулась им. «Там что-то происходит с Хеленой и Брюсом. Они, кажется, отдалились друг от друга в эти дни», сказала Бет. «Я знаю, что Брюса там не было большую часть ее жизни, но они не ладят. Они поссорились», сказал Гарри. «Верзила, она чувствует, что Брюс перешел все границы дозволенного. Так это типичная подростковая драма?» спросила Бет. «В некотором смысле», ответил Гарри. «Все было гораздо сложнее, и большинство девушек за столом об этом знали. Хелена восприняла случившееся с симуляцией гораздо тяжелее, чем Гарри. Гарри не сказал бы, что Хелена поставила своего отца на пьедестал, но она действительно потеряла большую веру в него после всего этого вопроса. Не так много, как Бэтмен, казалось бы, потерял в себе, не то чтобы этот человек признавался в этом вслух». Принцесса Пердита уставилась на еду на своем подносе. Она знала, как важно будет поесть, чтобы поддержать свои силы, но в то же время Пердита не могла переварить саму мысль о еде. «К вам, посетитель», сказал охранник у двери. Только один человек, не считая нескольких избранных агентов Аргуса и Кейт Кейн, знал, что она здесь. И действительно, Гарри вошел в комнату, что заставило Пердиту просиять и улыбнуться. «Ты сам это сделал», сказала Пердита. «Конечно, я так и сделал», сказал Гарри. «Перед вашим великим днем я должен был бы навестить вас». «Ты нервничаешь?» «Да», ответила Пердита. «А что, если?» «А если что-то пойдет не так?» «Поверь мне, люди, которые делают это, очень хорошо обучены тому, что они делают», сказал Гарри. «И после того, как вы реабилитируетесь, вы сможете делать то, что вы хотели сделать». «О, но я так много хочу сделать», сказала Пердита. «А я не смог, потому что я был либо болен, либо скрывался от некоторых плохих людей большую часть своей жизни». «А чем ты больше всего хочешь заниматься в своей жизни?» спросил Гарри. «Ну, мне всегда было интересно, как выглядит Диснейленд», призналась Пердита. «Это действительно так волшебно, как говорят люди». «Может быть, нам удастся это выяснить», сказал Гарри. «Ты ведь тоже никогда там не был, правда?» спросила Пердита. «Я провел большую часть своей жизни в заперти, прежде чем мои друзья освободили меня», сказал Гарри. «Так и есть, я много чего сделал, но есть намного больше, чем я могу, даже гораздо больше, чем я могу себе представить». «Так, может быть, мы сможем вместе посмотреть Диснейленд?» спросила Пердита. «Когда мне станет лучше?» «Когда тебе станет лучше», сказал ей Гарри, улыбаясь принцессе. «Ты очень сильный, ты сможешь с этим бороться». «Спасибо, что ты здесь для меня», сказала Пердита. «Как долго ты можешь здесь оставаться?» «Пару часов, если хочешь», ответил Гарри. «Я знаю, что доктор не хотел, чтобы ты слишком волновалась, но я уверен, что мы можем потусоваться и не напрягать вас слишком сильно». «Да, это было бы здорово», согласилась она. «Итак, тебе понравились диснеевские фильмы, которые я тебе принес?» спросил Гарри. «Да», ответила Пердита. «Но это же фильм про короля льва, просто в этом что-то есть, ну, это похоже на жизнь. Этот шрам, он напоминает мне моего дядю». Гарри мог только догадываться, что это значит. «Боюсь, я никого из них не видел», сказал Гарри. Уитни сказала ему, что он должен принести их сюда, чтобы дать Пердите что-нибудь, что отвлечет ее от них. И Гарри придется поверить Уитни на слово. «Может быть, мы вместе посмотрим кино, пока ты там болтаешься?» спросила Пердита. Гарри только улыбнулся и положил руку на плечо принцессы. «Это было бы здорово», сказал ей Гарри. «Очень симпатичный». После короткой экскурсии Селина Кайл отвела Гарри обратно в заднюю комнату клуба. И все это время она носила облегающий латексный черный костюм, который покрывал каждый дюйм идеального, сочного тела Селины, как вторая кожа. Селина выглянула из-за ее плеча и повела Гарри в комнату. «Садитесь, я хочу с вами поговорить». Гарри сел, и Селина положила руку ему на бедро, очень близко к промежности. Эти зеленые глаза уставились на Гарри. Молния звякнула перед самым носом Гарри и позвала его потянуть ее вниз, чтобы взять сочные дыни Селины. «Я знаю, что вы с Хеленой скоро будете вместе», — сказала Селина. «Но я отношусь к тому типу матерей, которые хотят лучшего для своей дочери, и я хочу посмотреть, насколько хорош этот товар, и если ты достаточно хорош для меня, тогда ты будешь достаточно хорош для нее». Селина сжала бедро Гарри, не мигая, посмотрела ему прямо в глаза. Она провела пальцами вверх, и ногти ее заплясали по краям брюк Гарри. «Я собираюсь немного подождать после следующего дня рождения Елены. Если ты выдержишь, то это будет действительно счастливый день рождения», — сказала Селина. «Но мне нужен расширенный предварительный просмотр». Еще одно пожатие, и из чресел Гарри вырвался жар. Селина с улыбкой приблизилась к нему. «Отлично», — промурлыкала она. «Это выглядит многообещающе». Только Гарри мог перейти от просмотра диснеевского фильма с принцессой накануне пересадки сердца к сексу с матерью одного из своих товарищей по команде в задней комнате стрип-клуба. Глава 62. Глава 62. Селина неторопливо пересекла комнату, покачивая бедрами в очень гипнотическом ритме. Она полностью осознавала пристальный взгляд Гарри, приклеенный к ее заднице, двигаясь взад и вперед в этом процессе. Ее задница продолжала двигаться как маятник. Восхитительная брюнетка наклонилась, чтобы взять бутылку масла с прилавка. Она скользнула обратно к Гарри и села на стул рядом с ним. Селина оседлала колени Гарри с широкой улыбкой на лице. «Если это достаточно хорошо для мамы, то это достаточно хорошо и для моей дочери», — сказала Селина. «И пока что это действительно хорошо для мамы». Селина терлась о промежность Гарри, заставляя его стонать. Жар ее тела заставил Гарри расти в его штанах. Ее грудь, заключенная в этом костюме, находилась всего в нескольких дюймах от его лица. Селина нарочно заставила свою молнию болтаться. Она добавляла веселья игр, прижимая руки Гарри к столу, не давая ему подойти и взять ее. И это действительно хорошо для мамы. Сексуальная мамаша приземлилась на промежность Гарри. Гарри застонал, и хотя он мог вырваться из ее хватки, в этот момент Гарри было удобно позволить этому продолжаться. Селина подошла к его рубашке и расстегнула ее, открыв подтянутую мускулистую грудь Гарри. Она наклонилась и поцеловала его во все щеки. Каждый из этих поцелуев озарял Гарри как молния. Она прижалась к его прессу и поцеловала их. Селина облизала их, как кошка, собиравшая с тарелки вкусные сливки. Ощущение ее теплых, сочных губ по всему его прессу принесло что-то в Гарри, огонь, который поднялся еще сильнее. Селина с минуту поддразнивала Гарри, расстегивая его брюки. Вместо этого она прижала ладонь к его промежности. Селина Кайл медленно дразнила Гарри через штаны, ее ногти царапали его возбужденный член. Он угрожал разорвать узкие брюки Гарри, и Селина наслаждалась каждой секундой этого зрелища. То, что Гарри был в ее власти, заставило Селину трепетать от похоти. «Отлично», — выдохнула Селина напряженно. Она отстранилась и сама расстегнула молнию. Гарри не мог оторвать взгляда от округлых, гибких грудей Селины. Они свисали с ее груди, как мягкие фрукты, просто умоляя высосать их. Твердые соски Селины коснулись твердой и мускулистой груди Гарри. «Мама думает, что Адриан ведет себя как непослушный мальчик», — промурлыкала Селина ему на ухо. «Интересно, что мама должна сделать с непослушным мальчиком?» Селина опрокинула бутылку с маслом на грудь и сделала свои сиськи красивыми и маслянистыми. Глаза Гарри затуманились от похоти, когда Селина натерла маслом ее грудь. Губы женщины изогнулись в улыбке. Она наклонилась, потирая свою жирную грудь по всему Гарри. Она наклонилась чуть ниже и поцеловала его. Гарри чуть не разорвал свои штаны, когда Селина упала вниз. Ее пышные дыни прижались к нему. «Я хочу тебя», — простонал Гарри. «Тебе лучше быть осторожнее. Я не собираюсь долго сдерживаться». «Милая, я не хочу, чтобы ты долго сдерживалась», — сказала Селина. «Такой идеальный член». Селина порвала брюки Гарри, как будто они были пустым местом. Мужское достоинство Гарри плакало от удовольствия, когда его наконец выпустили на волю. Селина крепче сжала правой рукой основание, а левой обхватила мечи. Эти восхитительно длинные ногти впились в Гарри. Затем последовало несколько жестких ударов, и Селина уже не так тонко доила Гарри. Чем больше Селина доставляла ему удовольствия, тем громче он стонал. Удовольствие, которое Гарри не мог отрицать, почти бурлило в его яйцах. Гарри откинулся назад и сделал очень глубокий вдох от того, что Селина сделала с ним. Селина зажала член Гарри между своими жирными грудями. Гарри смотрел на нее с вожделением, а соблазнительная женщина просто не сводила с него глаз. Гарри понял, что она отпустила его руки. Женщина замурлыкала в ту же минуту, как Гарри схватил ее за грудь. Гладкая грудь Селины доставляла Гарри удовольствие, а взамен Гарри не спеша ласкал ее грудь. Гарри протиснулся между сисек этой красивой милфы. Отодвинувшись, Гарри глубоко вздохнул, поражаясь тому, насколько мягкими и твердыми были ее груди. Селина была прекрасным вином. Она постарела до совершенства и со временем стала еще лучше. Именно эта мысль пришла в голову Гарри, когда он ударил ее кулаком в грудь. «А маме это нравится?» – прорычал Гарри. «А да, мамочке это очень нравится», – промурлыкала Селина. «О, ей нравится это мясо. Очень, очень сильно. Идеальный». Она промурлыкала последнее слово, которое только подтолкнуло Гарри еще сильнее врезаться в грудь Селины. Растущее чувство в яйцах Гарри заставило его понять, что конец придет скорее раньше, чем позже. Гарри воспользовался этой встречей по максимуму, зная, что это закончится взрывом семени. Селина не сводила с него глаз, настолько переполненный голодом, что Гарри не мог сделать ничего лучше, чем трахнуть ее грудь. Его пальцы скользнули по нижней стороне сосков великолепной женщины и доставили ей удовольствие. Селина только хотела, чтобы она сделала это давным-давно. Гарри долго лежал у нее между грудей. Большинство мужчин просто взорвались бы от одного взгляда на них. Гарри наслаждался ими, сжимал их и прятал свой член между ними. И Селина была рада, что на ней не было трусиков. Просто потому, что они были бы полностью уничтожены от того, насколько влажным делал ее Гарри. «Сперма для мамочки», – промурлыкала Селина. «Покажи мне, сколько спермы могут сделать эти большие яйца». Стреляя свою мерзкую сперму на все сиськи шлюхи мамы и ее распутное лицо, Гарри взревел и изо всех сил ударил Селину кулаком в грудь. Он действительно получил в веселье с пожилой женщиной. Она нажала все нужные кнопки в Гарри. Напряжение в чреслах Гарри предшествовало взрыву. Гарри выплеснул свой груз на лицо Селины и ее грудь. Чем сильнее он нажимал, тем сильнее она работала над ним своими восхитительными грудями. Гарри вдохнул и выдохнул, забрызгав ее всю своим семенем. «Так хорошо», – промурлыкала Селина. «Это же прекрасно». Гарри был рад, что оправдал ее ожидания. Селина поднялась на ноги и втерла сперму себе в грудь. Это заставляло ее блестеть. Мышцы киски Селины дернулись и напряглись под ее костюмом. Она взяла прядь спермы, свисающую с ее лица, и высосала ее, как женщина в камере смертников, смакующая свою последнюю еду. «Ты взорвешь мозг такой маленькой девочки, как моя дочь, если удовлетворишь эту суку», — сказала Селина. Женщина обернулась. Гарри встал и шлепнул Селину по заднице. Тесный костюм делал ее задницу такой восхитительной. «О, ты только что шлепнул маму по заднице, грязный, грязный мальчишка», — промурлыкала Селина. «Да», — сказал Гарри, — «и я сделаю это снова». Гарри шлепнул Селину еще раз. Он натер ей задницу волдырями под костюмом кота, чтобы заставить ее закричать от удовольствия. Гарри ощупал ее задницу между шлепками. Затем он воткнул в нее свой твердый член. «Я надеру тебе задницу», — сказал Гарри. «Ты весь день этим щеголяешь. Он кричит на меня, чтобы я его трахнул». «Да, это так», — воскликнула Селина. Гарри подтолкнул Селину вперед и перегнул ее через край стола. Упругие ягодицы женщины-кошки просто кричали, чтобы их протаранили. Гарри разорвал заднюю часть ее костюма, открыв голую задницу женщины-кошки. Он был слегка красным, а материал костюма едва сдерживал натиск пощечин Гарри. «Никаких трусиков», — прорычал Гарри. «А что, мамочка грязная шлюха?» «Да, мамочка грязная шлюха», — сказала Селина. «Она хочет член своего котенка в своей заднице. Так что, пожалуйста, дай маме то, что она хочет». Гарри улыбнулся, входя в нее. Он смазал задницу Селины и дразнил ее дырочку немного, но ненадолго. Эта идеальная задница требовала, чтобы ее забили до отказа его мясом. Селина вцепилась в столешницу, чувствуя, как по телу пробегают мурашки. Она никогда не брала такой большой член в свою задницу. Тот факт, что она и Гарри будут единственными, кто даст ей это, заставил ее промокнуть насквозь. Гарри воткнул свой толстый член глубоко в тугую попку Селины, когда она наклонилась. Ну да, от этих криков Гарри только сильнее вдавил свой член в Селину. Кольцо тугого ануса Селины прижалось к Гарри. Она чувствовала себя как в печи с тем, как горяча была ее тугая попка. Гарри вонзил ногти в мясистую нижнюю часть туловища, чтобы получить больше рычагов, и врезался в Селину сзади. Селина крепко держалась за него. Анальный секс, тот, который мало кто из мужчин был способен осуществить с каким-либо удовлетворением. Но это было хорошо, когда человек мог сделать это. И Гарри сделал это очень хорошо. Жар пробежал по телу Селины, и она была готова взорваться прямо на ней. И Гарри наконец нашел ее теплую щель, чтобы потереться об нее. Глаза Селины закрылись, и она застонала от удовольствия. Независимо от того, как много раз Гарри брал ее, она всегда будет чувствовать себя хорошо. «О, ты такая тугая», – простонал Гарри. «А ты такая мокрая, ты получаешь удовольствие от того, что мой большой член в твоей заднице». Даже если Селина не сможет сидеть в течение недели, она сочилась уверенностью относительно того, что это будет больше, чем стоит. Гарри вставил в нее свой толстый член, погружая анус Селины, полный его толстого, пульсирующего члена. Гарри откатился назад и разорвал костюм еще сильнее, чтобы еще больше обнажить тело Селины. Селина свесилась с края стола, и на ней не было ничего, кроме потрепанного костюма кошки, висевшего в дополнение к ботинкам на ее ногах. Быть забитым молотком, быть совершенно трахнутым. Гарри глубоко покачался в ее попке и потрогал все правильно расположенные. Как только Гарри погладил ее по пояснице, Селина взбесилась. «Тебе это нравится?» – спросил Гарри. «Ты ведь кончишь для меня, правда?» «Да, котенок, это я», – промурлыкала Селина. От прикосновений молодого человека пума вся покрылась кремом. Селина чувствовала себя так, словно ее отбросили назад, к ее расцвету. С другой стороны, от Гарри исходил уверенный вид человека, рядом с которым женщины чувствуют себя очень хорошо и моложе. Гарри глубоко вонзил в нее пальцы и оседлал ее оргазм. Стук пальцев соответствовал темпу, который задал Гарри, трахая ее задницу. Несмотря на то, что Гарри не хотел ничего лучше, чем дуть, он создал магическую печать на своих яйцах, чтобы предотвратить его немедленное освобождение. «Попробуй себя на вкус», — Селина высосала сок из пальцев Гарри. О, это просто заставляло ее капать сильнее, напоминая о том, как Гарри полностью доминировал над ней почти во всех отношениях в мире. Она вскрикнула от удовольствия, когда Гарри вжался в ее тело быстрее. Гарри подумал, что как бы хорошо ни было быть похороненным глубоко в заднице Селины, всему этому есть предел. Волшебство или нет, он измотал тугую прямую кишку женщины, склонившейся над столом. Ее сексуальное, маслянистое тело требовало, чтобы Гарри вошел еще несколько раз. «Я никогда не хочу, чтобы это прекратилось», – промурлыкала Селина. «Но вы должны быть уже совсем близко. После вас, как мило». Селина глубоко погрузилась в оргазм. Чем быстрее Гарри всаживал в нее свой толстый инструмент, тем сильнее Селина звала своего мужчину. И ее мужчина доставил в пику, чтобы избить Селину чрезвычайно сильно сзади. Она испытала самый большой, самый взрывной оргазм за все это время. Селина направила всю свою энергию на то, чтобы Гарри чувствовал себя так хорошо, двигая своей задницей и прижимая ее к своему тазу, пока Гарри трахал ее сзади. Сдавливание ее анальных мышц добавляло удовольствие к тому, что получала Селина. «Еще ближе», – простонал Гарри. Еще один толчок, и Гарри ее поймает. Его яйца болели и требовали освобождения. Гарри ускорился на краю, и печать на его яйцах, наконец, сломалась. Все магически хранимое семя вспенилось в его члене и взорвалось внутри Селины последовавшим взрывом. Селина чуть не поцарапала край своего стола. Гарри точно знал, как пробудить в ней эту ненасытную и голодную шлюху. Он закончил, опустошая ее попку изнутри. Красные отметины и оставленная боль были доказательством того, что Гарри был там. Гарри покинул очень уютное тепло тесного зада Селины. Последовало некоторое сожаление. Селина просто расплылась в улыбке, как только Гарри отстранился от нее. Она обхватила его член своей рукой. «Позволь мне сделать это чисто». Затем последовал грязный минет, чтобы стимулировать нервные окончания Гарри. Селина прошла весь путь до конца, глубоко заглатывая член и напевая, она носом прижималась к лобковой кости Гарри. Гарри запустил пальцы в ее темные локоны и приготовился трахать ее лицо до самой ночи, а потом еще много чего. Теплый рот, горло и язык Селины вызвали у Гарри еще большее удовольствие. Дайна вошла в ночной клуб «Кошачья колыбель». Селина пообещала ей информацию по делу о контрабанде, над которым она работала. Хотя Селина утверждала, что она не стукач, она могла быть мстительной, если кто-то не уважал ее. И люди, как правило, были очень болтливы вокруг девушек в ее клубе, после того, как несколько напитков текли. похороните этот большой член во мне». За несколько секунд до того, как войти в комнату, Дайна остановилась. Селина была в задней комнате. «О, ты была непослушной шлюхой, которая заслуживает наказания». Дайна улыбнулась. Оказалось, что Гарри привел в свою широкую сеть еще одну женщину. Зная, что это был не совсем незнакомый человек, Дайна вошла в комнату. Гарри прижал Селину к сцене, опустив грудь. Их жирные потные тела пахли сексом от того, что они делали до этого. Гарри схватил Селину за бедра и врезался в нее сзади. Покачивание ее груди соблазнило Дайну. Очевидно, они были слишком заняты собой, чтобы понять, что Дайна была здесь. В голову черной канарейки пришла одна мысль. Она сняла куртку и затем медленно сняла перчатки. Сапоги последовали за ним, оставив Дину только в одном узком куске и рыболовных сетях. Она поправила шнурок на задней части своего единственного куска так, чтобы ее грудь могла немного выпячиваться. Дайна сидела на самом краю сцены, рядом с Селиной, и собиралась насладиться зрелищем. Гарри схватил Селину и протаранил ее сзади. Эти двое заняли так много позиций, из такого количества мест в задней комнате. Он приподнял Селину и ощупал ее грудь. Послышались радостные возгласы Селины. Гарри сменил тактику и помассировал ее тело. «Я снова приближаюсь к этому». «Ну да», — воскликнула Селина. «Не сдерживайся. Взорви всю эту сперму внутри меня. Слейте эти яйца внутрь моей тугой киски. Работайте над этим все время, все до последней капли». «О, Гарри, это так хорошо, я едва могу». «Да». Эти слова только подтолкнули Гарри набить Селину еще больше сзади, чем когда-либо прежде. Тяжесть его яиц ударила по ее телу. Он приблизился к краю и приготовился наполнить киску Селины до краев семенем. Теплые мускулы Селины истощили Гарри несколькими напряженными и шелковистыми толчками. Гарри выстрелил в нее целым зарядом спермы. Он просто продолжал давать. Чем больше секса было у Гарри, тем сильнее он становился, что вполне устраивало Селину. Гарри толкнулся в ее потное, маслянистое тело, чтобы слить в нее свои яйца. Извержение закончилось тем, что Селина рухнула на сцену. Она слабо показала Гарри большой палец, чтобы показать, что в ней еще осталась хоть какая-то жизнь. В тот момент, когда Гарри отстранился, он почувствовал, как пара рук обвелась вокруг него. Груди прижались к его затылку, а ноги обвились вокруг талии. «Привет, Гарри!» Появилась черная канарейка, чтобы присоединиться к вечеринке. По ее запаху Гарри мог сказать, что она наслаждалась зрелищем. Примерно так же, как Гарри наслаждался покрытой сеткой ногой Дайны, ползущей вверх по ноге Гарри, пока она не потерла его пульсирующий стержень. «Дайна», — выдохнул Гарри. «Селина пригласила меня сюда», — сказала Дайна. «У нее была кое-какая информация для меня, мне будто было очевидно, что она была немного замотана в данный момент». Ступня натирает Гарри по всей длине, только усиливая поглаживание. Дайна дразнила тело Гарри своими волосами, пальцами, дыханием и ногами. Все они вызывали удовольствие глубоко в его чреслах, которые становились все тверже. Интересно, какая она на вкус? Дайна отпустила Гарри достаточно надолго, чтобы обойти его и подползти к его члену. Она была похожа на распутного ангела. Мужское достоинство Гарри дернулось и затвердело от того, что Дина еще крепче прижалась к нему. Она положила руку на нижнюю сторону инструмента Гарри и с минуту гладила его. Теплые губы черной канарейки обернулись вокруг поднимающегося стержня Гарри и с силой втянули его в себя. Эти великолепные голубые глаза, остановившиеся на Гарри, заставили его просто дышать от удовольствия. Гарри впился пальцами в волосы Дины и засунул свой член ей в горло. Громкое и грязное чавканье разбудило Селину. Она посмотрела на черную канарейку, которая приняла член Гарри в свою глотку. Селина могла только вообразить, насколько приятными могут быть вибрации, исходящие из задней части горла женщины. А да, Селине стало очень жарко, и она начала беспокоиться. Она облизнула губы и поползла вниз по краю сцены, чтобы встретиться с Диной. Селина разорвала промежность одного куска Дины, а затем потянула ее трусики назад, чтобы показать свою сладкую киску, покрытую маленькой полоской светлых волос. Итак, ковер действительно подходил к шторам, или она покрасила их обоих. Как бы то ни было, Селина облизала свои губы на киске перед ней. Никогда еще выражение «похож на кошку, которая съела канарейку» не было более подходящим, когда Селина опустилась на теплую киску Дины. Дайна слегка напевала от теплого языка, входящего в нее. Гарри держал ее за затылок и уговаривал Дину продолжать сосать. «Она хороша на вкус», — не так ли?» – тихо пробормотал Гарри. Дайна качала головой вверх и вниз в подтверждение и продолжала пробовать остатки селены на себе. С указанной женщиной, добавляющей веселье, загоняя свой язык глубоко в теплую и сочную пизду Дины. О, это заставляло ее чувствовать себя очень жарко, и факт оставался фактом, что она была почти готова пойти на вершину с удовольствием. Селина метнулась глубоко между аппетитными бедрами Дайны и замурлыкала, когда она высунула язык сначала в женщину. О, теперь она могла просто закричать от удовольствия. Из него хлынуло все количество соков. Селина жадно набросилась на них, как голодный котенок на сливки. Покончив с этим, Селина подползла поближе к Гарри. Она сжала его яйца и впилась в него ногтями. «Ара-а!» – прорычал Гарри. И Селина, и Дина ласкали Гарри своими губами. Они оба чувствовали себя так хорошо, когда дважды объединяли его вот так. Дина приняла длину Гарри, а Селина сосала его яйца, красиво и жестко. Командное усилие кота и канарейки по меткам гарантировало, что Гарри не будет сдерживаться слишком долго. Он не слишком облегчал задачу девушкам, заставляя их работать на себя, а потом работал на него, причем усердно. Несколько громких отсосов следуют и заставляют Гарри подниматься. Он почти дрожал от возбуждения. Гарри взорвался у Дайны во рту. Задняя часть ее горла вибрировала, когда она взяла Гарри и выпила столько спермы, сколько могла. Селина помогла ему справиться со взрывчаткой, погладив его. Обе женщины отпустили Гарри. Дина, в частности, всегда чувствовала себя отдохнувшей после того, как выпила сперму Гарри из его яиц. Селина приподняла бровь и положила руку на щеку Дайны. Она небрежно обернула прядь светлых волос вокруг своего длинного ногтя. «Ты бы лучше выпила немного для меня», — сказала ей Селина. «Может быть, и есть немного». Селина и Дина бросились к нему с поцелуем. Энергичный и агрессивный язык Селины Кайл протолкнулся в рот Дайны Ланс. Она посасывала его язык, пока они делили семя Гарри между собой. Они отодвинулись, и Дайна посмотрела на Селину. Ярко-зеленые глаза встретились с яростными голубыми глазами. «Значит, у тебя есть информация, ты же знаешь, что тебе придется потрудиться», — сказала Селина. «Что ты имеешь в виду?» — спросила Дайна. «Ну, это же очевидно», — сказала Селина. С этим нахальным тоном Селина откинулась на спинку сцены, широко расставив ноги. Сперма в жопе, которую Гарри оставил внутри нее, заставила рот Дайны наполниться слюной. Дайна стянула с себя остатки костюма и бросила его на край сцены. «Оставь рыболовные сети», — сказала ей Селина. «Я тоже так думаю», — сказала Дайна. «Идеальный». Черная канарейка проползла между ног женщины-кошки. Во-первых, Дайна поцеловала жирный пупок Селины. Он выглядел достаточно хорошо, чтобы трахаться самостоятельно. Она оглянулась через плечо и улыбнулась Гарри. Сделав этот легкий жест в сторону, Дайна наклонилась и поцеловала Селину в бедра. Она подходила все ближе и ближе. Дайна пососала прядь спермы, висевшую между ног Селины, и придвинулась еще ближе. Селина закрыла глаза. Иногда кот съедал канарейку, а иногда канарейку на кошку. И канарейка проделала чертовски хорошую работу, съев эту киску. Гарри Рок твердый член указал на киску Дины. Он подполз к ней сзади и положил руки ей на плечи. Каждый дюйм спортивного тела черной канарейки просто звал Гарри. «Вы оба чертовски горячи», — сказал Гарри. «Она хочет твой член», — сказала Селина. «Ты ведь хочешь трахнуть ее хорошенькую птичку до потери сознания, котенок?» Гарри улыбнулся и засунул свой толстый член глубоко в киску Дайны. У нее всегда были такие тугие мышцы, которые чувствовались более чем удивительно, обернутые вокруг инструмента Гарри таким образом, как они были. Гарри начал медленно и ровно, пока не набрал темп. Это не заняло слишком много времени, прежде чем Гарри трахал Дайну глубоко и быстро. Дайна не могла чувствовать ничего, кроме удовольствия. И от того, что съела Селину, и от того, что Гарри спрятал яйца глубоко внутри ее тела. Он был единственным мужчиной, который заставлял ее чувствовать такие вещи. Это заставляло ее чувствовать себя такой живой, с адреналином, текущим даже больше, чем на тренировках или в борьбе с преступностью. Черная канарейка застонала в киске Селины, что заставило ее подпрыгнуть и выплеснуться. «Такой хороший гребаный рот», — сказала Селина. «Продолжай трахать ее, трахни ее жестко, наполни ее пизду так же сильно, как и твой член». Очевидно, Дайна не съела Селину достаточно сильно, если она все еще была в сознании. Пора исправить этот факт и каким образом. «Глубина», — с которой ее язык врезался в селену, осветила ее тело и заставила бедра просто хлопать вверх и вниз в повторяющихся движениях. Селена прижала свои пальцы к затылку Дайны и подбодрила ее. Теперь обе женщины закричали без слов. Гарри сосредоточился на исследовании тела Дайны. Ее сексуальная спина позвала, чтобы ее потрогали, а затем Гарри резко наклонился и схватил черную канарейку за задницу. Дань уважения тому, что произойдет сегодня вечером, если Гарри добьется своего. Крики раздавались тем быстрее, чем быстрее он входил в черную канарейку. Селена смешалась в воздухе с этими криками и почти потеряла сознание. Дайна заработала информацию, которую Селена собиралась дать ей несколько раз подряд. Этот язык творил свою магию внутри Селены. Обе женщины подошли одновременно и чуть не рухнули без сил. Гарри осмотрел повреждения и понял, что Селена была сбита с толку. Он отодвинулся от Дайны и оставил ее на краю обрыва. Дайна запротестовала, когда Гарри ее отстранил. Этот протест длился всего пару минут, прежде чем Гарри поднял Дайну и посадил ее к себе на колени. Он обхватил ее грудь и встретился взглядом с прекрасной блондинкой. «Я хочу, чтобы ты смотрела мне в глаза, когда кончаешь для меня, моя прекрасная певчая птица», прошептал Гарри на ухо Дайне. Дайна кивнула в ответ и скользнула ногами внутрь, чтобы крепко обхватить Гарри за талию. В тот самый момент, когда ее киска зависла над Гарри, между ними полетели искры. Гарри схватил Дину за сочные сиськи и отпустил их, продолжая дразнить ее. «Иди и трахни меня», — сказала Дайна. «Теперь только ты и я». Гарри улыбнулся. Теперь это были только Гарри и Дина. Дайна опустила свою тугую коробку на мужское достоинство мужчины ее мечты. Воскликнула она. Гарри зажал ей рот ладонью. Это просто подняло то, что они делали, на совершенно новый уровень. Сок выплеснулся из соковыжималки Дайны. Гарри исследовал сочное тело Дайны. С каждым прикосновением она все больше волновалась и была близка к тому, чтобы еще раз извергнуться на него. Гарри провел пальцем еще ниже по ее спине. Он снова поднял его и надел ей на шею. Он отпустил ее губы только для того, чтобы прикоснуться к ним пальцами. «Сосать!» Дина подчинилась Гарри, сделав его пальцы красивыми и влажными. В ту минуту, когда они были полностью покрыты слюной, Гарри отстранился. Он дразнил тело Дайны и спускал влажные пальцы вниз по ее заднице. «А-а-а!» – простонала Дайна. «Хорошо себя вести!» Напряжение ее мышц вокруг его толстого члена заставило Гарри удвоить свои усилия, чтобы не взорваться в Дине. Ей было очень трудно сдерживаться, и это была ее идея. Такая женщина, как она, была сексом на двух уровнях и заслуживала того, чтобы ее трахали и боготворили. Несмотря на то, что у Дины были рот и киска, Гарри чувствовал, что сегодня вечером было бы напрасно, если бы они не попали в трифекту дырок во время этого небольшого раунда общения. Гарри закончил смазывать анус Дайны ее же сальвией. Сексуальный обмен жидкостями заставил их тела просто встать боком вверх. Гарри протиснулся в дырку Дайны и тоже протиснулся в нее. Гарри отказал им обоим в оргазме. Он развернул Дайну и усадил ее к себе на колени, лицом к краю сцены. Он едва успел заметить, что Селена соскользнула со своего места. Гарри был сосредоточен только на том, чтобы заткнуть дырочку Дины. «Продолжай», — сказала Дайна. «Трахни меня в задницу. Я хочу почувствовать твой большой член в своей дырке. Ты еще неделю не сможешь сидеть на своем мотоцикле», — сказал Гарри. «Лучше бы мне никуда не садиться, не думая о тебе», — предупредила Дина Гарри. Гарри только ухмыльнулся и провел руками по груди Дайны. Он крепко сжал эти гибкие дыни и отпустил их. Еще несколько сжатий и еще несколько релизов до того, как Дина станет горячей и тяжелой. Как бы Гарри не нравилось играть с сиськами Дины, он хотел чего-то большего. Он хотел быть похороненным внутри ее задницы. Дайна чуть не вскрикнула. Гарри ловко заткнул ей рот одной рукой, а другой придержал за задницу. Его толстый сочный член глубоко вошел в тугой анус Дайны. Он качал ее вверх и вниз на себе. Теплые ягодицы попки раздвигались для Гарри все это время. «У меня есть куда более сексуальный способ заткнуть рот этой суки». Селена подошла к ним с пристегнутым ремнем. Она улыбнулась и убрала руку Гарри от рта Дайны. Как только ее рот открылся, Селена засунула свой фальшивый фаллос прямо в глотку Дины и сильно ее задушила. «Ммммм, соси ее, сука!» – закричала Селена. «Возьми его в рот, как настоящая женщина». Жаль, что у Селены не было хлыста для полного благосклонности. «Конечно, вы не должны вырывать все свои игрушки на первом же обходе». Селена вцепилась ногтями в голову Дины и трахнула ее в лицо, пока Гарри шлепал ее по заднице. «Чертовски сексуально», — сказал Гарри. «Рада, что тебе понравилось, котенок», — сказала Селина. «А ты как думаешь, она достаточно много работала для меня». «Да», — выдохнул Гарри. «Она уже работала очень твердой». Гарри прижал руки к Дине и стал колотить ее изо всех сил. Мировой класс в задницу черной канарейки сжал ее. У Бэби действительно была серьезная спина, и Гарри наслаждался этим всю дорогу. Гарри наполнил ее сверху донизу своим членом. Она брызнула, как фонтан, из самого низа Гарри в ее заднице. Яйца Гарри с силой ударили сзади по ногам Дайны. «Держу пари, что ты не можешь дождаться, чтобы принять эту сперму в свою задницу, как грязная, шлюха, которой ты являешься», — сказала Селина. «И я уверена, что ты хочешь, чтобы я его вылизала». Гарри стал колотить Дину сильнее, а потом притормозил, приятно и легко поддразнивая их обоих. Гарри провел ее через американские горки эмоций. Он всегда заставлял Дайну гадать, и тут же что-то вспыхнуло. Мысль о том, что Селина прячет лицо между гибкими щеками Дайны и ест сперму из ее задницы, заставила Гарри подойти ближе к краю. Он еще быстрее вошел внутрь Дайны. Селина закрыла глаза. Одна вещь, которую она могла бы взять в банке, это оральные таланты Дины. Они превзошли ожидания многих ее партнеров. Харли, возможно, был единственным, кто мог бы превзойти ее, и у Харли не было естественных преимуществ Дины. Гарри глубоко вонзил пальцы в затылок Селины и стал колотить так быстро, как только мог человек, прямо ей в рот. Громкие стоны усилились. Дайна почувствовала, что онемела от удовольствия. Теперь пальцы Гарри проникли в ее влагалище. Селина и Гарри объединились, чтобы засунуть все три отверстия Дины и заставить ее кричать от удовольствия. «Так близко сейчас. Я не виню тебя», — сказала Селина. «У нее есть задница, за которую можно умереть, не так ли? А ты всего лишь человек. Вы можете взять только так много, прежде чем вы поп. Я нисколько не виню тебя за то, что ты впился в ее сексуальную задницу». Гарри вздохнул и убедился, что Дина дунула первой, прежде чем он смог засунуть свой груз в ее напряженные ягодицы. Во время его оргазма Дайна пролила свои соки на его пальцы. Эти двое пришли вместе, и Гарри взорвал задницу Дины несколькими толстыми веревками, стоящими спермы. Гарри толкнул ее вниз, чтобы насладиться плодами ее красивой задницы всю дорогу. Гарри продержался до самого последнего оргазма. Дайна обмакнула руку Гарри в качестве бонуса. Гарри улыбнулся, когда тело Дайны рухнуло вниз. Прекрасное сочетание пота, сексуальных соков, сальви и немного масла покрывало сексуальное, обнаженное, извивающееся тело черной канарейки. Более того, это была чрезвычайно довольная улыбка.